Глава шестая. «Смолин!» — преувеличенно гротескно всплеснул руками Волконский, чем немало меня удивил. В списке многочисленных способностей и умений Дмитрия Борисовича ранее никогда не значились ни сарказм, ни ехидство. Как мне всегда казалось, он к ним был вовсе не способен. Однако ошибочка вышла. Может, кресло предправа, как некий магический артефакт, даровало ему несколько новых талантов? Мы уж и не чаяли тебя увидеть. Хотели в розыск объявлять, задействовав административный ресурс в органах правопорядка. Как чуял, дружелюбно поддержал шутливый тон я. Сам пришел. Саша, дорогой мой. «Хочу заметить, что на работу надо непременно являться каждый день, а не тогда, когда прогулочный маршрут проходит вблизи от нее», — задушевно продолжил Волконский. «Ей-богу, даже странно, что мне приходится объяснять тебе такую простую и незамысловатую вещь. Скажу так, если бы не Ольга Михайловна, ты бы сейчас гадал, куда тебе с такой красивой трудовой податься». «Я к тебе отношусь хорошо и зла не желаю. Но когда сотрудник демонстративно игнорирует трудовую дисциплину, подобное надо пресекать. Причем максимально жестоко. Чтобы остальные четко осознали, что незаменимых у нас нет. Есть незамененные». «Дмитрий Борисович, да это все прекрасно понятно». Я прижал руки к груди. «Желаете, увольте, нет проблем. Причем из лучших побуждений это говорю. Да вот прямо сейчас на меня поорать можете, а я потом, когда из кабинета выйду, скажу, что вы меня по ковру кабинета как масло по хлебу размазали, и что у вас стальная хватка, как у царя зверей льва. Еще приказ по банку издайте, чтобы все были в курсе моего преступления и последовавшего за ним неотвратимого наказания». «Статья, Саша», — покрутил у виска указательным пальцем Волконский. «В нашей сфере это все. Это волчий билет. Тебе после такого либо область личного применения менять придется, либо новую трудовую заводить. Да и то не факт, что номер пройдет. Банков становится меньше, отбор в них жестче, безопасникам работать все легче. Крайне узок круг профессиональных служащих. Все про всех знают». «И зарплаты все ниже», — продолжил я логическую цепочку. «Так что поменяю область личного применения. Ну, будете показательную порку устраивать или мне заявление по собственному писать?» «Саш, тебе на зарплату жаловаться грех», — подала голос Ольга Михайловна, которая, оказывается, тоже присутствовала в кабинете. Она обнаружилась в огромном кресле Волконского, а не заметил я ее только потому, что она к окну в нем повернулась. Разве нет? «Но не все возможно измерить деньгами», — ушел от прямого ответа я. «Они важны, но свобода дороже». «А зачем тебе свобода?» — задушевно поинтересовалась Ряжская. «Что она тебе даст? Если ты не в курсе, так нынешний век принадлежит социуму. Разумеется, человек всегда был стадным животным, еще с тех пор, когда толпы волосатых существ шатались по среднерусской равнине, занимаясь собирательством и изумленно глядя на груды камней, что приволокли с собой ледники. Но наше время – это гимн корпорациям, рекламе и технологиям, которые сделали человечество обществом потребителей. Угрюмые выживатели-робинзоны ушли в прошлое. Теперь все решает скорость Wi-Fi и умелое использование коммуникативных навыков. Ну, выпадешь ты из движения. И что? Через пару недель ты будешь ощущать себя рыбой, которую вытащили на берег. Все не то, все не так, и ты словно не живешь. Непрерывное вербальное и сетевое общение – главный наркотик 21 века. Мы все на него подсажены намертво. Нет-нет, человек сегодня не винтик в большой машине. Это все отблески славы тоталитарного ушедшего века. Теперь он личность среди миллионов других личностей. И его главная задача – убедить в этом всех. Но самое главное – себя любимого. Теперь ответь мне, дружочек, на сколько дней свободы и тишины тебя хватит? Вам бы лекции на канале «Синергии» читать, восхитился я. И книги писать на тематику горизонта современного сознания. Сейчас такое в тренде. Вон, на Литресе, в топах не художественная литература стоит, а как раз прикладные пособия по глубинному самокопанию. Еще один дружеский совет. Снизь градус иронии в голосе, посоветовал Волконский, бросив короткий взгляд на Ряжскую. Какая муха тебя укусила в последнее время? Был же человек как человек. Был, верно, но весь кончился. Я вышел в коридор, подмигнул Юленьке, вытянул лист бумаги из поддона принтера, позаимствовал ручку, вернулся обратно в кабинет и уселся за стол. «Дмитрий Борисович, вы нас не оставите на несколько минут?» — попросила Волконского женщина. «Если не сложно». «Разумеется», — устало кивнул тот. «Как скажете». Я скрепил ручкой по бумаге. Ряжская же, дождавшись, пока за председателем правления закроется дверь его собственного кабинета, закинула ногу на ногу и укоризненно уставилась на меня. «Вот чего тебе опять не так?» Наконец нарушила она молчание. «А? Что ты вечно чем-то недоволен?» «Все так», — заверил ее я, аккуратно выписывая сегодняшнюю дату. «Просто хочу проверить на себе действенность социальных программ государства. Высока во мне гражданская сознательность, понимаете? Желаю убедиться в том, что безработная часть населения на самом деле защищена так, как про это говорят представители власти по телевизору. У нас ведь как бывает? В нем одно, на деле другое, а у меня душа болит за общество. Опять же проверю, так ли хороши центры мои документы, не впустую ли потрачены на них средства из бюджета». «И именно по этой причине ты принял предложение Вагнеров и прогулялся с Петром в его клинику», — уточнила Ольга Михайловна. «Вопросы здравоохранения, надо полагать, тоже вошли в сферу твоих интересов». «А это мое дело», — небрежно бросил я, отлично осознавая, что данная фраза звучит немного по-хамски. Впрочем, не сильно это меня и беспокоило. «Ольга Михайловна, мы ж вроде третьего дня все наши совместные дела закончили, да? Я обещал найти того, кто подложил свинью вашему супругу. Слово свое сдержал. Теперь и вы будьте любезны сделать то, что обещали». «Сдержал», — подтвердила Ряжская. «А уж если вспоминать нашу с тобой беседу с субботы на воскресенье, так у меня вообще сердце радуется. Так как ты, меня давно никто не посылал. Даже любимый муж, и тот опасается со мной в подобном тоне разговаривать». «Не любите вы слышать слово «нет», — заметил я, откидываясь на спинку стула. «Отвыкли?» «Отвыкла», — призналась женщина. «Видел бы ты мое лицо в этот момент. Оно наверняка было прекрасно, как, впрочем, и всегда», — дипломатично заверил я ее. «Вне всяких сомнений. Однако дописал я заявление, любезное моему сердцу, Ольга Михайловна. Теперь пойду отволоку его в отдел по работе с персоналом. И личная просьба. Давайте без отработки меня отпустим, а? Все равно я сюда ходить не стану. Нет у меня на это времени. Лето на носу. Не желаю менять футболку на пиджак». Конечно, дело не в футболке и даже не в том, что моя прежняя работа мне стала совершенно неинтересна. Хотя и не без того. Просто июнь не за горами. Я не собираюсь снабжать отпрыска Кощея дополнительными козырями. Я вообще не хочу давать ему ни единого шанса меня прищучить. Еще бы квартиру сменить, но тут все сложнее. Впрочем, дома я особо появляться и не собираюсь. Мой дом на ближайшие несколько месяцев — Лазовка. А там, на своей территории, еще поглядим, у кого зубы крепче. Вот только родители... как бы по ним все это рикошетом не вдарило. «Дай сюда». Ряжская легко встала с кресла и подошла ко мне. «Давай, давай, не кочевряжься». Неужто, как в фильмах, она заявление об уходе разорвет? Но я и не киногерой, второй раз писать ничего не стану. Решу этот вопрос проще. Для начала отправлю к ней нынче ночью Жанну, чтобы та как следует пошумела у нее в доме. И страху на семейную чету Ряжских нагнала. А потом, если ума не добавится, могу и чего похуже учудить. Им пиявец ангелом покажется. «Решим так». Ольга Михайловна ознакомилась с текстом заявления, а после положила мне на плечо руку. «Заявление останется у меня, но ты все же не увольняешься». «Не вариант», — недовольно буркнул я, поняв, что добром мы не расстанемся. «Живи, как знаешь», — мягко произнесла Ряжская, наклонившись ко мне и щекоча шею своими волосами. «Не хочешь ходить сюда? Не надо?» «Но зачем сжигать мосты, Саша?» «Для чего? Сломать всегда проще, чем построить. Уж прости меня за банальность. Будем считать, что ты в длительной командировке, с разницей в окладе». «Ольга Михайловна, вот к чему это шапито?» — рассмеялся я. «Ничего не изменится. Не буду я, как та золотая рыбка, у вас на посылках служить. Мы славно провели время, вы пару раз помогали мне, я тоже выручал вас. И все. Сказка кончилась, начались будни». «Строптивый мальчик, о каких посылках ты говоришь?» Голос Ряжской обволакивал меня, как паутина, беспечную бабочку. «Это просто знак признательности за все, что ты для меня сделал. Ты спас моего мужа. Ты нашел того, кто хотел его смерти. Так неужели я не могу для тебя сделать хоть что-то? Например, такую мелочь?» «Шут с ней. В конце концов, какая разница, где именно моя трудовая книжка валяться станет? В мусорном баке у моего дома или тут, в сейфе под замком? Что пнем об сову, что совой об пень. Все едино». «Хорошо». Я встал со стула. «Пусть будет так. Спасибо. Но сразу предупрежу. По звуку горна и царственному взмаху правой дланью я сюда бегать не собираюсь, поскольку вашим сотрудникам себя более не считаю». «Пусть будет так», — с достоинством повторила мои слова Ряжская. «Но надеюсь на дружескую помощь и поддержку в особых случаях. Я рассчитывать могу?» «За наличный расчет, разумеется». «По ситуации», — подумав, согласился я. «Если это мне самому будет интересно». «И никаких «ты обязан» и так далее. Хоть раз подобное услышу, дружба врозь». «На том и договоримся». Женщина сложила мое заявление об уходе пополам, потом еще раз пополам и убрала в свою брендовую дамскую сумочку. «Какой же ты все-таки ершистый, товарищ Смолин. Но это мне нравится. Может, поедем пообедаем? Я угощаю. Тут есть неподалеку один милый ресторанчик с отличной едой и приватными кабинетами. А какие там десерты? Объедение. Я бы сама ими побаловалась. И тебя побаловала». «Знаю я твои десерты, Ольга Михайловна. Ты меня 8 марта чуть до отвала не накормила. Хорошо, хоть ума хватило отказаться от нежданной трапезы». «Или съездить? Полакомиться?» «А почему нет? В прежней жизни такого обилия сладкого на меня за пару лет не сваливалось. А тут вон, чуть ли не каждый день предложения поступают. Начинаю ощущать себя героем-любовником, роковым мужчиной. Как одна моя знакомица выражалась... альфачом. Впрочем, не стоит себе врать. Кем я был, тем и остался. Просто у каждой из женщин, что попали в мою орбиту, шебаршатся в черепной коробке свои личные тараканы. Ряжская, по сути, своей победитель и хищница. Ей нужна моя голова, дабы повесить ее в зал личной славы. Мезенцева сама не знает, что хочет. Виктория Ой, просто мне довелось оказаться в нужное время и в нужном месте. Вот и все. Оттаяла снежная королева, снова ощутила себя живой и настоящей. А я в этот миг был к ней ближе других. Светка, о ней и вовсе не стоит вспоминать. Она прошлое, которое уже никогда не станет будущим. В общем, десерты кушать не поеду. У меня других дел полно. Рад бы, да не могу, скорчил печальную рожицу я. Время не ждет. Но приятного аппетита, желаю хорошо отдохнуть. Ну, может, в следующий раз, мягко улыбнулась Ряжская. Прости, Сашенька, но наша любовь все еще впереди. Ты просто этого до сих пор не понял. Ты все думаешь, что я тебя пытаюсь под себя подмять. В переносном смысле, разумеется. Сделать из тебя бессловесного исполнителя. А ведь все совсем не так. Просто увидеть во мне уже друга. И картина предстанет в совсем другом свете. К тому же я дала слово, что более тебя примучивать к сотрудничеству не стану. И я его сдержу. Подумаю над вашими словами. Без тени насмешки пообещал я. Облобзал ее ручку, шаркнул ножкой и удалился из кабинета прочь, чуть не врезав дверью по лбу Юленьке, которая, несомненно, подслушивала нашу беседу. Молодая еще, неопытная, не знает, как такие вещи правильно делать. Вернее, когда подобное делать вообще не следует. Что до Ольги Михайловны, надеюсь, она в самом деле собирается сдержать данное мне слово. Это ведь не в моих, это в ее интересах. Мне-то как раз обратный результат выгоден. За ее душу Марана мне какую-нибудь древнерусскую базуку в качестве премиальных выпишет. Или танк модификации Емелина печь презентует, с говорящей щукой в придачу. Надо было бы напоследок еще к моим подругам-коллегам заглянуть, но я этого делать не стал. Долгие проводы, длинные слезы. Хоть мы и собачились через два дня на третий, но на самом деле я душевно привязался к этим двум занозам. Потому не хочу говорить глупые и банальные фразы, выслушивая в ответ все то же самое. Неправильно это. Может, потом, когда все перегорит и золой покроется, зайду. Но не сейчас. А пока из дома закажу им торт килограмм на 5-7 с доставкой. Самый такой с кремом и цукатами, как они любят. Пусть им всю неделю питаются. И шампусика 5 бутылок. Того, что подороже. С этими мыслями я и покинул банк под удивленные взгляды, по сути, уже бывших коллег. Впрочем, они обо мне забыли еще до того, как я спустился с крыльца. Такова наша жизнь, о тебе помнят, пока тебя видят. Что до меня, я, подумав немного, набрал Олега. Надо все же узнать, кто такие берегини. Ну и заодно выяснить, не чревато ли чем общение с речными обитателями во время второй русальной недели. Кто его знает, может, в это время они на таких, как я, сезон охоты открывают. Раз в году, разнообразие ради. Опять же, русалки русалками, но их старшой может меня и не любить. Я же прошлой осенью его кадровый состав проредил немного. Отпустил одну бедолагу на волю. Увы и ах, телефон моего нового приятеля был недоступен. Видать, опять его куда-то нелегкое занесла, и это печально. Не то, что он куда-то смылся, разумеется, а наличие его отсутствия. Оно, конечно, можно про берегинь и в сети прочитать, но вот только насколько написанное там будет совпадать с тем, что есть на самом деле, это вопрос. А тут информация из первых рук. Еще пару раз набрав телефон брата-ведьмака, но не добившись никакого результата, я плюнул на все и отправился в Оби. Надо семян купить. Славы в области выращивания корнеплодов зря советы давать не станут. Да и моего растолстевшего мохнатого помогайку надо к работе приставить, пока он в конец не обленился. Физический труд на свежем воздухе еще никому не вредил. Одно плохо. Я в семенах этих совершенно не разбираюсь. Впрочем, тут можно и интуиции довериться. Опять же, там на пакетиках фотки есть. Какие понравятся, те и возьму. Утро застало меня в практически пустой электричке, которая, бодро постукивая колесами, мчалась по направлению к станции Бородино. Не знаю отчего, но встал я ни свет ни заря. По этой причине на вокзале оказался аж в 6 утра. Но при этом на душе было хорошо и спокойно. Вообще возникало такое ощущение, что я из гостей домой еду. Этак я скоро вообще в сельскую местность переселюсь. Причем если в прошлые разы я обходился одним рюкзаком, в котором большую часть места занимал Родька, то теперь я был навьючен, как верблюд. Ну, так мне казалось. Под ногами у меня лежала пузатая сумка, битком набитая всякими полезными вещами, вроде ингредиентов для зелий, пузырьков, пластмассовых гребешков, сырокопченой колбасы, упаковок печенья и много чего еще. Мало того, я еще и в компании ехал. Помимо Родиона ко мне присоединилась Жанна, изрядно заскучавшая в городе. Я встретил ее вчера у своего подъезда. Она смотрела на звезды и вздыхала. Так мне ее что-то жалко стало. Ну, я и предложил ей прогуляться со мной в загородное имение. В дом, конечно, не пущу, не дело ее через порог переводить. Пусть она даже мне вроде как и друг. Опять же, Антип не одобрит такой поступок наверняка. Но пусть по саду погуляет между деревьями. Да и сторожа лучше, чем неупокоенная душа, не сыскать. Мало ли кто нагрянет незваным гостем. Жанна ужасно обрадовалась подобному предложению, сообщив, что перемена мест – это как раз то, что ей сейчас нужно. Как выяснилось, какая-то ее заклятая подруга выбилась в люди, заняв то место под прожекторами подиума, на которое при жизни метила сама Жанна. И этот факт ее жутко печалит. Пугануть она подругу пуганула, изрядно пошалив у нее дома в ночной тиши. Но грусть, тоска никуда не делась. А тут какое-никакое, но разнообразие. Сейчас мертвая девушка сидела напротив меня, глазела в окно и трещала о том, как же все-таки красиво за городом, и что зря она раньше этого не ценила. Еще одна странность. Меня этот безостановочный поток сознания совершенно не раздражал. Напротив, как-то даже развлекал. Чудно, с мертвыми мне становилось общаться проще, чем с живыми. А сколько вопросов на меня вывалила Жанна, когда мы шли через лес. Я даже удивился. Росла-то она не в Москве, а в провинции. Вроде как должна знать очевидные вещи. Но нет. Все вокруг было для нее ново и свежо. Она и деревья-то не все узнать могла. Разве что березки отличала безошибочно. «Смотрю, ведьмак, ты свитой начал обзаводиться», — остановил меня знакомый голос. «Может, оно и верно. Только ты своей мертвячке скажи, чтобы она по моему лесу одна не шлындала. Я их племя не люблю. Потому мигом ее какой-нибудь пень дубовый определю стеречь до той поры, пока тот не сгниет. А они по 100 лет, бывает, простоять могут. Дуб — дерево крепкое, даже когда спиленное». «Ой, дедушка!» — всплеснула руками Жанна. «Какой забавный!» «Ну, не знаю. Я лично не рискну дядю Ермолая забавным назвать. Нет, внешне он такое впечатление, возможно, и производит. Совсем невысокий, кургузый, заросший бородой, в кепке и в ватнике. Лесной хозяин выглядит карикатурно, не без того. Но точно зная, на что он способен в пределах своей зоны влияния, я воздержусь от подобных комментариев. Причем сдается мне, что я видел только малую часть того, что он может сделать». Дядя Ермолай сидел на пеньке, опустив на колени мозолистые короткопалые руки. «Здрав будь, лесной хозяин», — поклонился я ему. «Не сомневайся, она от меня никуда. Вот, прими гостинец». Я достал из рюкзака кругляш столичного хлеба, купленный накануне, и протянул лесовику. «Спасибо», — поблагодарил меня тот, сразу же отломил горбушку и начал ее сопя жевать. «А ты как, надолго?» «Оно правильно, До июня рукой подать. Стало быть, до Купалы всего ничего осталось. А в ту ночь тебе раздолье будет». «Ну, где июнь и где Купала?» — отмахнулся я. «Это ж еще месяц с лишним». «Лето на дворе», — подобрал под себя ноги в лопаточках дядя Ермолай, устраиваясь на пне поудобнее. «Дни бегут, что вода в реке. Только вроде птица на гнездо села, англянь, уж и детки ее крыльями машут. Это в стужу время ровно замерзает. А когда тепло, только поспевай жить». «Согласен», — я опустил сумку на тропинку, поняв, что разговор затягивается. «Зима — это долго. Кстати, не забыть бы на дачу к родителям съездить, корень мандрагыра выкопать, что мне тамошний лесовик обещал. Летнее солнцестояние, оно раньше Купалы состоится». «Только теперь разве умеют Ивана в день встречать?» — пригорюнился дядя Ермолай, который нынче, похоже, пребывал в меланхолическом настроении. «Вот раньше было. Да, знали люди, что силы большие в Иванову ночь к ним благосклонны. Много чего дать могут тем, кто их внимание попросит. А девки-то, девки, это ж самая их пора была». «Можно поподробнее?» — оживилась Жанна, заметила недовольный взгляд лесовика, но даже и не подумала смущаться. «А что, интересно же?» «Так Иванов день девкам жениха вел», — посопев, пояснил лесовик. «Ежели по уму купальскую ночь провести, так на покров жди сватов». «В смысле, по уму?» — уточнила Жанна. «Вы про...» «Это ты про...» — гаркнул дядя Ермолай так, что из соседних кустов выскочил заяц, посмотрел на нас ошалелыми глазами и припустил по тропинке так, что только мы его и видели. «Вон, хоч и покойница, а все коленками голыми сверкаешь. А я про другое баю. В купальскую ночь можно было жениха себе наворожить, а то и привязать к себе того, по ком сердце печалится». «Теперь и мне интересно стало», — поддержал я Жанну. «Привязать — это как? Обряд какой или заклинание из старых было?» «По-разному случалось», — успокоился лесовик и снова куснул горбушку. «У кого в венах пара капель старой крови плескалась, те могли косу замкнуть или на озубочек к себе жениха подманить. А те, кто со мной в дружбе ходили, кто лес любил, те на тайную поляну с рассветом пробирались. Есть у меня тут такая, чтобы в купальской росе тело омыть. Если с первыми лучами солнышка свадебным колоколом ее вдоволь зачерпнешь, чтобы, значит, даже капало, беспеременно по осени родительский дом на мужнин сменишь, а первый ребенок крепким, что твой дубок родится. Мальчик, как правило». «Свадебным колоколом?» — снова влезла в разговор Жанна. «Это как?» Леший молча ткнул пальцем в ее направлении. Девушка опустила голову, пытаясь понять, что он имел в виду и на что показывает. И поняла. «А-а-а», — сообщила она нам. «Вон как это раньше называли. Свадебный колокол. Забавно. А зубочек что такое?» «Пойду». Дядя Ермолай слез с пенька и засунул каравай под мышку. «Спасибо за гостинец, ведьмак. Ты меня не забывай. Заглядывай». «Непременно», — заверил его я. «И в самом скором времени». Кусты еле шевельнулись, и мы с Жанной остались одни. «Саш, а все-таки что такое озубочек?» — озабоченно спросила у меня девушка, причем таким тоном, как будто от этого ответа зависели судьбы мира. «Ты не знаешь?» «Понятия не имею». Я поднял с тропинки сумку. «Да не печалься. У Антипа спросим. Он наверняка в курсе данного вопроса». «А кто такой Антип?» — немедленно спросил неугомонный призрак. «Дом я сначала не узнал». «Серьезно? Да что дом? Я и забор не узнал. Его мы вроде в смету не включали, однако ж вот стоит. Новый, свежепокрашенными в темно-зеленый цвет досками сияет. А молодцы ребята. И Валера молодец, хороших мастеров набрал, держит марку. Из развалюхи, дышащей на ладан, за месяц сварганил дом пряник. В смысле, хорошенький настолько, что в нем не жить, его скушать хочется. Проржавленные жестяные листы на крыше заменил благородный темно-багровый шиндель. Стены одеты в радующий глаз светло-желтый сайдинг с симпатичными коричневыми вставками. И на левую сторону здания больше не косилось, ибо фундамент подправили. Дом как-то даже выше стал. Хотя, может, и стал. Фиг его знает. Этих ребят в телевизор надо отправлять. Вот что я вам скажу. В программу «Дачный вопрос». Кстати, тоже верно. Надо будет уточнить, устранены ли проблемы с проводкой. И если да, то спутниковой антенной озаботиться. А перед этим сгонять в Можайск и техникой закупиться разной. Телек там, кофемашина, немудрящая, может, даже микроволновка. Да, надо бы еще как-то порешать вопрос с оплатой за электричество. Странно, что до сих пор меня вообще от него не отключили. Там, небось, долго наросло, будь здоров, сколько. Правда, формально я никто, дом-то занят явочным характером. Но это не страшно. Взятки в России пока никто не отменял. Авось порешаю вопрос. В крайнем случае пущу в ход свое благоприобретенное умение убеждения. Так сказать, практическую магию. При ее помощи и сварганю быстренько договор купли-продажи. Надо только паспортные данные покойного ведьмака разузнать. Наверняка в доме какие-то бумаги остались. «О, хозяин!» — обрадовался один из рабочих, заметив меня. «А наш шеф как раз собирался тебе завтра звонить. Мы, по сути, закончили, остались мелкие доделки». «Привет!» — я протянул мастеру руку. «Нет слов, парни! Нет слов! Красота какая!» «Первостатейная!» — с достоинством подтвердил тот. «Материал хороший и вид хороший. На таких вещах лучше не экономить, я так считаю». «Вот только забор», — кивнул я на новоделку. «Вроде бы мы о нем не договаривались». «Это с шефом говорить надо», — сразу открестился работяга. «Все с ним. Наше дело телячье. Обделался и стой». «Пойду, мне еще площадку для септика копать. Мы его на сладкое оставили». Он задержал взгляд на моем лице и, несомненно, остался увиденным недоволен. «Септик!» — через секунду повторил мастер. «На сладкое!» «И?» «Септик, он для дерьма!» — терпеливо объяснил рабочий. «Понимаешь? И на сладкое!» «Ой, шутка юмора!» — облегченно вздохнул я. «Да, смешно. Я просто сразу не понял». «Хочу осенью в открытый марафон сходить», — приосанился парень. «Попробоваться. Стендап, то все. За меня мою жизнь никто не проживет». «А вот это хорошая фраза», — одобрил я. «Очень правильная». «Не то слово», — подтвердила Жанна. «Утверждаю, как специалист по глупым смертям». «Ой, яблоня. У нас дома во дворе тоже яблоня была». И она усвистела в сад, следом за рабочим. «Вот ведь у всех есть цель в жизни. У этого парня попасть на ТНТ, у Ряжской — мировое господство. Вагнер спит и видит, как бы ему для начала акции у семьи Арвинов отжать. И даже Жанна стремится узнать, что такое озубочек. Один я не знаю, чего хочу». «Нет, есть цель выжить в столкновении с наследником Кощея, прости господи, бессмертного. Но как главное устремление в жизни данное желание рассматривать не очень правильно? Вот и выходит, что я плаваю пока как десерт в этом самом септике. Так себе, шутка, но для стендапа сгодится. Надо будет ее работяге подарить, если не забуду». Хотя нет. Наговариваю я на себя. Год назад у меня вообще никаких устремлений не имелось. Я просто плыл по течению и был этому рад. А сейчас потихоньку выгребаю на середину реки, борясь с прибрежную волною. Хоть как-то барахтаюсь, и это что-то. Мысленно погладив себя по голове, я вошел в дом и удовлетворенно вздохнул. Ну вот, теперь тут можно жить. Уже не сарай с затхлым запахом, уже вполне себе комфортабельное жилище для современного ведьмака. Стены были отделаны золотистой вагонкой, потолок укрепили толстенным брусом, на чердак вела новая и надежная лестница. На стенах красовались новенькие французские розетки, как раз там, где мы с братаном Валерой их и разметили. Из того, что здесь имелось раньше, осталась только печка, но уже не закопченная, а сияющая новенькой побелкой. А еще они очень по уму отгородили уголок, по сути, сделав еще одну маленькую комнату, в котором теперь красовались раковина и унитаз. Душевую кабину я сразу отмел как таковую, нечего ей в деревянном доме делать. Лучше пусть и впрямь мне баньку сварганят в дальнем углу участка. Будут браты-ведьмаки приезжать, будем с ними париться и пугать местных ведьм нашими красными рожами. И еще кое-чем. Ну и еще куча хлама, который был свален в одном из углов. Впрочем, вру, аккуратно сложен. Надеюсь, они травы сушеные туда не отправили. Тут от прежнего хозяина такой гербарий остался, что я в нем до сих пор разобраться до конца не смог. И как раз собирался этим заняться. А после этого мне только останется травяной сбор в совочек собрать и вон за окно отправить. Скрижетнула молния рюкзака, которую Родька наловчился открывать своим острым коготком. Мой слуга высунул голову наружу, повертел ею, убеждаясь, что тут нет посторонних, а после ловко спрыгнул на пол. «Ничего так», — сообщил он мне секундой позже. «Не наша городская квартира, но жить можно». «Наша». Ей-ей, в один прекрасный момент я и в самом деле не попаду домой, потому что этот пройдоха сменит замки в дверях. Раньше я так шутил, а теперь всерьез подобного опасаться начинаю. «Да тьфу на тебя!» — раздался голос из-за печки, и оттуда вылез мой второй подручный, домовик Антип. «Ничего ты, сыроежка кургузой, не понимаешь! Красота вокруг какая! Благодать! Неделю уже хожу, радуюсь. Хозяин!» И Антип отвесил мне церемонный поясной поклон. О как! А раньше удавить хотел. Что примечательно, внешний вид домового изменился. Вон, борода расчесана. Волосы на голове больше не похожи на воронье гнездо. И рубаха, оказывается, у него не серого, а белого цвета. Интересно, с чем это связано? Дом благоустроили, и он проапгрейдился? Или он просто сообразил, что со смертью старого хозяина жизнь не кончилась? «Да что ты тут за печкой своей?» — подбоченившись, заорал был Родька, но от моего ловкого пинка отлетел в сторону кучи хлама и чуть не воткнулся в нее головой. «Разобрать, рассортировать, разложить, доложить», — коротко велел ему я. «Антип, проконтролируешь». Домовой расплылся в улыбке и снова отвесил мне поклон, уже второй. Впрочем, когда он разогнулся, выражение лица у него моментально изменилось. «Матушка моя в лаптях, да без анучий!» — охнул он. «Мертвячка! Как есть мертвячка! Эх, ма!» «Верно. За окном маячила Жанна, смотрела на нас и тыкала себе пальцем в нижнюю губу. Откашлялся я, от чего-то ощущая неловкость. «Слушай, Антип, а ты не в курсе, что такое озубочек?»